Глава 157. Свирепость спящей скалы большой мечты. Хорошо, Бу Цзян сказал с серьезным лицом. Неважно, насколько сильным был Есюань. Сейчас Есюань вышел на поле боя, как острый меч, только что вынутый из ножен. Стоя там, он смотрел вперед без страха. Бу Цзян был потрясен тем, как Есюань поднял голову и выбрал Бу Цзяна своим противником. Он видел много гениев прежде, однако ни один из них не мог сделать то, что делал Есюань. Он стоял там, ничего не делая, но вибрация, которую он излучал, была доминирующей. С другой стороны, Мэн Минсю и Сюй Юньин также были удивлены статусом Есюаня. Они обменялись взглядами, когда увидели Бу Цзяна, идущего вперед. Затем они оба сделали шаг назад. Они собирались ждать своей очереди за пределами поля. Им также было любопытно посмотреть, на что будет похожа битва между Есюанем и Бу Цзяном. Рычание. Бу Цзян позвал своих трех зверей, как только вышел в поле. Первым его зверем был черный как смоль демон с парой гигантских драконьих крыльев. Вторым зверем был богомол, все тело которого было бирюзового цвета. Как только богомол приземлился на землю, он лег на четвереньки и напрягся, готовый в любую минуту начать атаку. Что касается третьего зверя Бу Цзяна, то это был маленький мальчик, сжимающий в руке экзотическую золотую бусину. Мальчик был размером с ладонь, и у него была пара крыльев из золотых перьев за спиной. Обходя Бу Цзяна, он испускал лучи золотого света, и он относился к Бу Цзяну с чрезвычайным уважением, как слуга Божий. Бу Цзян, окруженный этими лучами золотого света, излучал слабую снисходительную атмосферу. Есюань поднял бровь, как только увидел трех зверей, которых призвал Бу Цзян. Рен Я уже рассказала ему о Бу Цзяне накануне. Она сказала, что на этот раз Бу Цзян, вероятно, был сильнейшим среди трех соперников Есюаня. Она также представила ему трех зверей Бу Цзяна. Однако, сколько бы Рен Я ни рассказывала ему, это все равно отличалось от того, как увидеть их собственными глазами. Глядя на трех зверей Бу Цзяна, Есюань изменил свое сознание и сразу же определил все их атрибуты. Драконокрылый демон. Три звезды уровень зверя. Серебряный, низкий, способности. Драконокрылый аспект демона. Демонический шепот. Демоническое пламя. Демонический коготь. Кипение драконьей крови. Парящие крылья дракона. Кровавый бирюзовый богомол. Три звезды уровень зверя. Бронза, пик, способности. Пищевое поле крови. Уклонение от крови. Сапфировый нож богомола. Охотничий инстинкт сын звезд, преждевременно, 4 звезды уровень зверя, серебряный, низкий, способности, высвобождение звездного света, звездные бусины, множественные трансформации звездных бусинок, кружение звезд, волшебная страна падающих звезд, путь эволюции 1, небесная дева звезд, он действительно силен. Атрибуты трех зверей Бу Цзяна откликнулись в Есюане. Он полагал, что Бу Цзян не слабее Цилянция, но, конечно, Цилянцы к этому времени уже достиг серебряного уровня. Итак, если бы ему пришлось сравнивать их двоих, Цилянцы должен был быть сильнее. Пока он думал, он изменил свое сознание и применил талант клона зверя. Он получил копию спящей скалы большой мечты и вызвал ее. Рычание. Копия спящей скалы большой мечты превратилась в гигантского черного тигра. Он зарычал и уставился на Бу Цзяна вдалеке, как только появился. Все присутствующие были потрясены, увидев копию спящей скалы большой мечты, которую вызвал Есюань. На базе Тяньшань ходят слухи, что Есюань вчера заключил контракт с новым зверем. Это он? Бьюсь об заклад, я тоже слышал об этом. Говорят, что на базе Тяньшань был зверь, с которым никто не мог успешно заключить контракт. Однако Есюань заключил с ним контракт, как только прибыл сюда. И это пятизвездочный зверь на пиковом бронзовом уровне. Пятизвездочный зверь на пиковом бронзовом уровне. Интересно, как он это сделал. В этот момент все, наблюдавшие за боем Есюаня и Бу Цзяна, смотрели на Есюаня и копию спящей скалы большой мечты перед ним, особенно Мэн Минсю и Сюй Юньин. Они также были одними из самых талантливых молодых людей. Однако, как ровесники Есюаня, они уступали ему. Вперед. Вдалеке Ван Тяньшань также был поражен, увидев, как Есюань вызывает спящую скалу большой мечты. Затем он заметил, что Есюань не сделал никаких других движений после вызова спящей скалы большой мечты. Основываясь на этом, он сразу догадался о плане Есюаня. Он знал, что Есюань, должно быть, намеревался сделать то же самое, что он видел на видео. Есюань хотел использовать свой талант космического зверя, чтобы справиться с Бу Цзяном, точно так же, как он расправился с тем членом клана Вечной Ночи. Поэтому он махнул рукой в знак того, чтобы Есюань и Буцзян начали бой. Ух, ух. Когда Ван Тяньшань объявил о начале боя, Есюань переключил свое сознание, чтобы вызвать двух приливных улиток сокровища, и они мгновенно приблизились к Буцзяну. Летая и жужжа над Буцзяном, они были похожи на два компаса, отрубающих головы. Каждый раз, когда они тряслись, они оставляли тень. Ух, ух. Однако, как только появились приливные улитки сокровища, сын звезд, паривший вокруг Буцзяна, махнул рукой. Он разделил звездную бусину в своей руке на две части, затем на четыре, а затем на восемь. Затем, каждые две бусины по паре, сияя золотыми огнями, были брошены в приливных улиток сокровища. Свист. В то же время кровавый бирюзовый богомол перед ним слегка взмахнул крыльями. Затем он превратился в кроваво-красный свет и полетел к Есюаню. Это было так же быстро, как смазанная маслом молния кровавого цвета. Скрыть. В этот момент Буцзян изменил свое сознание. Черный луч света вылетел из его глаз и осветил кровавого бирюзового богомола вдалеке. Кровавый бирюзовый богомол мгновенно растворился в воздухе. Неизвестность создавала самый большой ужас. Невидимое было самым ужасным. Навязчивая невидимость была талантом укрощения зверей, который у него был. Когда этот талант был задействован, он мог наложить невидимость на любого из своих зверей. В то время как две приливные улитки сокровища парили вокруг него и атаковали его одна за другой, Буцзян поднял голову и посмотрел на Есюаня. Он задавался вопросом, как Есюань справится с его атакой. Хлопать, хлопать. В то же время драконокрылый демон, другой его зверь, также взмахнул крыльями и вылетел. Он превратился в гигантскую фигуру высотой от 23 до 26 футов с горящим черным демоническим пламенем. Воспользовавшись своим положением в воздухе, он напал на Есюаня. Кровавый бирюзовый богомол, на пиковом бронзовом уровне, который был хорош в убийстве, скрывался в темноте. Драконокрылый демон, который был хорош в ближнем бою, атаковал, не прячась прямо у него под носом. Один зверь с помощью другого мгновенно совершил решающую атаку против Есюаня. За пределами поля битвы сердца Мэн Минсю и Сюй Цзин упали, когда они увидели эту атаку. Их учитель рассказали им о Буцзяне до того, как они пришли сюда. Они знали, что их самым большим конкурентом на этот раз, вероятно, был Буцзян. К этому времени они своими глазами увидели мощные атаки Буцзяна. Особенно впечатляло его умение накладывать невидимость на своего зверя. Если его противник не сможет найти способ справиться с этим, он будет абсолютно побежден. Тем временем они посмотрели на Есюаня издалека, задаваясь вопросом, есть ли у него способ справиться с Буцзяном. Принудительная невидимость, навязчивая невидимость Буцзяна откликнулась в Есюане. Точно так же, как его умение мгновенно вызывать зверя издалека, талант Буцзяна принудительная невидимость также становился все более широко известным, поскольку Буцзян использовал его снова и снова. Рен Я определенно рассказал об этом Есюаню накануне. Принудительная невидимость Буцзяна может подчинить себе других, но это не могло сломить Есюаня. Потому что пока приливные улитки сокровища все еще были там, даже если он закроет глаза, он будет знать каждое движение невидимого кровавого бирюзового богомола. Рычание. Пока Есюань думал, перед ним стояла копия спящей скалы Большой Мечты. Она получила координаты местонахождения кровавого бирюзового богомола, которые ей прислал Есюань. Внезапно она резко рванула вперед. Толстый, как плеть, его черный тигровый хвост размахнулся и ударил кровавого бирюзового богомола, который собирался напасть на Есюаня. Он сразу отправил кровавого бирюзового богомола в полет. Кровавый бирюзовый богомол был мгновенно тяжело ранен. После сильного удара по кровавому бирюзовому богомолу, черный каменный тигр, в которого превратилась копия спящей скалы Большой Мечты, поднял голову и снова трансформировался, когда драконокрылый демон летел к нему. Ко всеобщему удивлению, он мгновенно проявил образ будущего Большой Мечты и превратился в драконокрылого демона. Рычание. Превратившись в драконокрылого демона, копия спящей скалы Большой Мечты сразу же взревела в небо. Драконокрылый демон, в которого она превратилась, был явно выше и сильнее драконокрылого демона Буцзяна. Его драконьи крылья стали еще больше. Пятизвездочный драконокрылый демон серебряного уровня. Это была реальная форма копии спящей скалы Большой Мечты. Этот парень, сам Есюань также был удивлен, обнаружив трансформацию копии спящей скалы Большой Мечты. Это был первый раз, когда он вызвал спящую скалу большой мечты после заключения с ней контракта. Когда раньше он просмотрел ее атрибуты, он подумал, что спящая скала большой мечты понизится до 4 звезд или даже ниже, после проявления образа будущего большой мечты и трансформации в эти жизни серебряного уровня во сне. Это действительно превзошло его ожидания. Что-то, во что она в конечном итоге превратилась, оказалось пятизвездочной сильной жизнью серебряного уровня. Он не мог не отдать должное спящей скале большой мечты. Когда спящая скала большой мечты превратилась в драконокрылого демона, она взревела и замахала крыльями, приближаясь к драконокрылому демону Буцзяна. Он начал сражаться с драконокрылым демоном в воздухе с двумя большими демоническими когтями и горящим черным и красным пламенем. Стоя сзади, Есюань мог видеть драконокрылого демона, преобразованного спящей скалой большой мечты, не только затмевающего основные характеристики драконокрылого демона Буцзяна, но и достигшего пика в боевых навыках. Как будто спящая скала большой мечты специально работала над этими боевыми навыками во сне. Всего за несколько обменов ударами драконокрылый демон, трансформированный спящей скалой большой мечты, схватил крылья драконокрылого демона Буцзяна и сильно разорвал их. Рычание. В одно мгновение драконокрылый демон Буцзяна закричал трагическим голосом, в то время как спящая скала большой мечты рвала его драконьи крылья, не проявляя пощады. Большая часть крыльев дракона была оторвана. Затем драконокрылый демон, трансформированный спящей скалой большой мечты, яростно глядя на драконокрылого демона Буцзяна, отбросил его тело, как будто это был сломанный мешок. Хлопать, хлопать. После этого, взмахнув драконьими крыльями, драконокрылый демон, трансформированный спящей скалой большой мечты, полетел к Буцзяну. Буцзян был ошеломлен увиденным, а сын звезд снисходительно кружил вокруг него. Этот парень, что это было? В то же время, когда спящая скала большой мечты показала свою силу, одно за другим раздались потрясенные и сомнительные восклицания. Об этом заговорили даже король Тяньшаня, декан университета Циньюнь, Рен Я и другие. То, что только что показала спящая скала большой мечты Есюаня, было действительно невероятным. Глава 158. Получил место король Тяньшаня. Говорят, что это люди с базы Тяньшань нашли этого зверя, с которым заключил контракт Есюань. Ты знаешь какие-нибудь подробности об этом звере? Спящая скала большой мечты приложила все свои силы и в одно мгновение ранила двух зверей Буцзяна и продолжила полет по воздуху, чтобы начать атаку на Буцзяна. После всего этого Шэнь Ту из университета Циньюнь с интересом посмотрел на Ван Тяньшаня. Зверь на пиковом бронзовом уровне превратился в зверя на серебряном уровне, и его сила была такой ужасной. Даже он был в шоке. Как, черт возьми, я мог знать? Ван Тяньшань сразу же кисло улыбнулся. Единственное, что он знал о спящей скале большой мечты, это то, что это был урод. Кроме сна, он почти ничего не делал. И даже укротителям зверей на серебряном уровне было трудно заключить с ним контракт. Кроме того, он знал только то, что он был чрезвычайно хорош в защите. Обычные звери на серебряном уровне вряд ли могли бы причинить ему какой-либо вред, если бы не выкладывались на полную катушку. Что же касается умений, которыми спящая скала большой мечты пользовался в данный момент, то он действительно ничего о них не знал. Какой сюрприз! Этот молодой человек не только талантлив, но и очень удачлив. Ему удалось заключить контракт с таким замечательным зверем. При этой мысли его взгляд на Есюаня стал еще более восторженным. Он подумал про себя, что через 6 лет, когда Есюань окончит университет Цзянчжоу, он сделает все возможное, чтобы завоевать расположение Есюаня. Хлопать, хлопать. В этот момент в поле драконокрылый демон, трансформированный спящей скалой большой мечты, хлопая крыльями, прибыл перед Буцзяном. Свист, свист, свист. Сын звезд, кружащий перед Буцзяном, начал сиять звездным светом. Звездная бусина в его руке мгновенно превратилась в 9 звезд в ряд, и они пронеслись по небу, чтобы атаковать спящую скалу большой мечты. Увидев, что звездные бусины атакуют его, спящая скала большой мечты взмахнула драконьими крыльями. Черно-красное пламя, горящее на ее теле, со свистящим звуком устремилось вперед. Оно мгновенно поглотило 9 звездных бусин, образованных силой звезд. Затем она снова взмахнула драконьими крыльями и полетела вперед, чтобы приблизиться к Буцзяну. Увеличить. Сын звезды перед Буцзяном махнул рукой. Мгновенно появились бесчисленные звездные огни, образуя что-то вроде стены звездных огней, которую он использовал как щит перед собой. Бум, бум. Бум. Однако, стоя лицом к стене звездного света, спящая скала большой мечты снова и снова пускала в ход свой демонический коготь. Никто не знал, сколько атак она произвела в секунду. Она покрыла свои лапы черным и красным демоническим пламенем. Это было ошеломляюще. Почти мгновенно стена звездного света перед сыном звезд взорвалась. Ух! Однако, когда спящая скала большой мечты намеревалась снова приблизиться к Буцзяну, с неба внезапно упала сильная воля и была наложена на нее. В результате она внезапно застыла в воздухе. Есюань, победитель этой битвы. В то же время раздался голос короля Тяньшаня. Есюань, он уже победил. За пределами поля битвы Мэн Минсю и Сюй Юньин обменялись взглядами и увидели шок в глазах друг друга. Они сразу поняли, что, вероятно, оба слабее Буцзяна, как только он начал драться. Что касается Есюаня, они действительно не восприняли его слишком серьезно. Они даже думали, что им не составит труда победить Есюаня. Однако, к их удивлению, таинственный черный каменный тигр, которого вызвал Есюань, трансформировался. Он превратился в подавляющего пятизвездочного дракона крылого демона на серебряном уровне. И он почти в одно мгновение победил двух зверей серебряного уровня Буцзяна и его зверя на пиковом бронзовом уровне. Они были ошеломлены. Они представляли себя Буцзяном на поле боя. Они знали, что если бы они были там, то закончили бы так же, как Буцзян. Не было бы исключения. И они бы даже закончили хуже, чем он. Они не были уверены, будет ли у них хоть какой-то шанс бороться. Было приятно сражаться против тебя. Когда король Тяньшиня объявил об окончании битвы, Есюань призвал спящую скалу большой мечты и двух приливных улиток сокровища обратно в логово зверя. Затем он вышел из поля и вернулся к Ренья. Увидев, как Есюань покидает поле, Буцзян почувствовал себя очень взволнованно. В конце концов, это было всего лишь соревнование. Он определенно не стал бы ненавидеть Есюаня за проигрыш. Однако победа Есюаня стала для него тяжелым ударом. Он был полон уверенности перед боем с Есюанем. Он думал, что это его верная победа. Однако бой уже закончился. Большой разрыв между его ожиданиями и реальностью заставил его почувствовать, что он упал в пропасть с очень высокой высоты. Поэтому, когда Есюань сказал ему, «Было приятно сражаться против тебя», он только улыбнулся в ответ Есюаню, ничего не сказав. «Отличная работа». Увидев, что Есюань вернулся, Ренья улыбнулась. После этого боя, Есюань почти получил одно из мест, чтобы отправиться на планету Драконий Рог. Ей также было очень интересно узнать о спящей скале большой мечты Есюаня, но она не спросила его об этом. Тем, кому было позволено посетить базу Тяньшань, должны быть людьми из Ся, не имевшие связи с какими-либо инопланетными расами. Однако это была личная жизнь Есюаня, поэтому она не думала, что будет уместно спрашивать его об этом в таком случае. Ух! Когда Есюань покинул поле боя, укротитель зверей с базы Тяньшань маневрировал своим исцеляющим зверем, чтобы вылечить двух зверей Буцзяна. С его помощью два зверя очень быстро восстановили свою лучшую форму, в то время как Буцзян позволил персоналу с базы Тяньшань вылечить своих раненых зверей. Мэн Минсю и Сюй Юньин вышли на поле и начали бой, не теряя времени. Стоя рядом с Ренья, Есюань очень быстро определил атрибуты их зверей. Потом он молча начал наблюдать за боем. Бум! Примерно через 3-4 минуты Мэн Минсюй получил преимущество на поле боя. Оседлав четырехзвездного летающего дракона серебряного уровня с гигантским хвостом, он направил копье в лоб Сюй Юньин. Таким образом, он одержал победу в этом бою. Однако после этой победы Мэн Минсюй сделал лишь небольшой перерыв. Затем он снова вышел на поле битвы, чтобы сразиться с Буцзяном. Это был напряженный бой. Однако это закончилось очень быстро. Немногим более чем через 2 минуты Буцзян, маневрируя своим кровавым богомолом, закончил бой с помощью бирюзового ножа богомола. После этого боя вышел результат. Есюань и Буцзян получили 2 места в Цзянчжоу для укротителей зверей на бронзовом уровне. Большинство людей ожидали, что Буцзян получит одно из мест. Напротив, никто не ожидал, что Есюань получил другое место, не говоря уже о том, что он получит его, победив Буцзяна. При этом Есюань получил место благодаря своей силе. Бой был открытым и честным, поэтому ни у кого не возникло сомнений в результате. Несмотря на то, что Есюань только что достиг промежуточного бронзового уровня. Таким образом, бои между укротителями зверей бронзового уровня закончились. Также были выбраны кандидаты бронзового уровня, которые отправятся на планету Драконий Рог. Затем 8 укротителей зверей серебряного уровня начали сражаться. Все они были укротителями зверей на серебряном уровне. Однако, похоже, база Тяньшань установила возрастные ограничения для отбора укротителей зверей серебряного уровня. Следовательно, только один из этих укротителей зверей серебряного уровня достиг пикового серебряного уровня. Все остальные были на высоком серебряном уровне. Однако даже в этом случае у каждого из них было по 4 зверя, и сила, которую демонстрировали их звери, была довольно ужасной. Они были намного сильнее, чем Есюань и Буцзян. Есюань, ты видишь там того молодого человека? Наблюдая за боем, Рен Я указала на мускулистого молодого человека. Она сказала: это Хо Тонг, второкурсник университета Гутянь. Он занимает 3-е место в списке восходящих звезд Цзянчжоу. Кроме того, он также находится в списке Лунху, занимая 94-е место. Занимаете 3-е место в списке восходящих звезд, и он тоже находится в списке Лунху. Представление Рен Я взбудоражило Есюаня. Он посмотрел на молодого человека вдалеке. Он сразу увидел молодого человека. Рен Я указала на мускулистого, немного ниже Мэн Минсюя, но тоже очень высокого парня. Хотя он был молод, у него были густые бакенбарды, из-за чего он выглядел старше. Мисс Рен, а как насчет людей номер 1 и номер 2 в списке восходящих звезд? Они тоже здесь? Глядя на Хо Тонга, Есюань спросил из любопытства. Человек номер 1 в списке восходящих звезд. Цзян Тиньцин из Ваньшанского университета. Студенты из Ваньшанского университета не могут прийти сюда. Рен Я покачала головой, глядя на Есюаня. Она добавила: что касается человека номер 2 в списке восходящих звезд, то это моя ученица, твоя одноклассница. Сейчас она в секретном мире, поэтому она не смогла сюда прийти. Студенты из Ваньшанского университета не могут сюда попасть. Есюань был удивлен, и он понятия не имел, что у Рен Я был ученик. Для него это была новая информация. Но затем он решил, что для Рен Я было вполне нормально набирать студентов в университет Цзянчжоу, поскольку она была репетитором в университете. Есюань посмотрел все бои. Бои между укротителями зверей на серебряном уровне также закончились менее чем за час. В конце концов, как все и ожидали, Хо Тонг из университета Гутянь получил место для укротителей зверей серебряного уровня. И студентка по имени Тан Мэнса из университета Даньсинь получила другое место. Вот и все. 4 студентов, которые получили места для поездки на планету Рог Дракона, должны остаться на базе Тяньшань в эти дни. Вы немного отдохнете и подготовитесь. Через 2 дня я отвезу вас на планету Рог Дракона. Те, кто не получил места, не разочаровывайтесь. Вы еще очень молоды. Теперь, когда появилась планета древнего бога, появилось много возможностей. Продолжайте практиковаться, и, возможно, вы их догоните. Это не является чем-то невозможным. Когда все бои закончились, Ван Тяньшань произнес небольшую речь, а затем сказал Есюаню и другим, что они могут идти. Мы подождем 2 дня до отъезда. Есюань был удивлен. Затем он и остальные вместе вернулись в свои спальни. В общежитии он спокойно ожидал предстоящей поездки. Рен Я определенно пришла навестить его, чтобы расспросить о спящей скале большой мечты. Она задавала вопросы, например, как долго длится трансформация спящей скалы большой мечты. Есюань на секунду задумался, услышав вопросы Рен Я, но в конце концов ничего не утаил. Он был еще слишком слаб. Даже если бы он хотел что-то утаить, это не сработало бы для таких сильных людей, как Рен Я. Кроме того, это была всего лишь спящая скала большой мечты. Он верил, что в будущем сможет заключать контракты с более сильными зверями. Он сказал Рен Я, что сейчас спящая скала большой мечты может проявить боевую мощь выше высокого серебряного уровня. Какой бы опытной и сильной она ни была, Рен Я была потрясена. Пока Рен Я была в шоке, Есюань не решился спросить ее, могут ли какие-нибудь эликсиры помочь в развитии пути воина. Время пролетело. 2 дня не были ни слишком длинными, ни слишком короткими. В мгновение ока прошло 2 дня. Глава 159. Небольшое улучшение. Есюань из университета Цзянчжоу. Бум, бум. На площади базы Тяньшань Есюань снова и снова практиковал затачивающий кулак обезьяны и дракона. Он хотел получить более сильное тело. Есюань, мы уезжаем очень скоро. Как ты думаешь, сколько времени это займет у тебя? Недалеко, беспомощно сказал Хо Тонг Есюаню. Он был потрясен тем, что только что сказал король Тяньшаня. Он думал, что им придется совершить пересадку на планете древнего бога, чтобы отправиться на планету Рога Дракона. Однако, похоже, это не так, Гул. Пока Есюань думал, он увидел сияние на черепахе формации, которую вызвал мужчина средних лет по имени Ло Хэн. А потом собралось много зеленых лучей света. Площадь, на которой они находились, вскоре окуталась этим зеленым светом. Затем Есюань, Хо Тонг и другие с удивлением обнаружили, что на маленькой площади, где они находились, внезапно появилось множество экзотических узоров, когда приблизился зеленый свет. Таких экзотических узоров на площади они не видели раньше. Это место было развернутой формацией. Увидев это, Есюань и другие были поражены. Они сражались на этой площади и проводили здесь большую часть своего времени, совершенствуясь. Однако им никогда не приходило в голову, что это место действительно было развернутой формацией. Это было совершенно неожиданно. Гул. Пока они были поражены, в воздухе собирались духовные огни. Было так много этих духовных огней, что все они мгновенно окутались светом. Это формация галактической передачи. Ся использовали несколько дисков формации, которые мы получили с планеты Древнего Бога, чтобы построить формацию совсем недавно. Это позволяет нам путешествовать в космосе между планетами в одной и той же галактике на высокой скорости. Голос короля Тяньшеня медленно доносился сквозь тьму. Именно благодаря такой формации галактической передачи мы смогли переместить более 10 укротителей зверей уровня претендент Ся на планету Драконий Рог за короткое время. И поэтому нам удалось убедить жителей планеты Рога Дракона подписать с нами соглашение. Галактическая трансмиссионная формация, которая могла перемещать людей в одной и той же галактике. Есюань и другие были крайне потрясены услышанным, но почти сразу они также были очень взволнованы, потому что эту галактическую трансмиссионную формацию Ся можно было сравнить с ядерным оружием огромной разрушительной силы. Гул. Однако путешествие через галактическую формацию передачи явно заняло больше времени, чем ожидал Есюань. Это было совсем не похоже на то, что он думал. Он ожидал, что это путешествие будет таким же быстрым, как путешествие на планету Древнего Бога. Но они там ждали. Минут через 5-6 они почувствовали сильное сотрясение пространства. Затем они увидели, как перед ними вспыхивают огни. Еще через несколько минут они, наконец, вышли из темного космического канала и оказались на большой площади. Стоя на площади, Есюань поднял голову и посмотрел вверх. Он был удивлен, увидев, что два пылающих солнца висят в воздухе над их головами, как два драконьих глаза. Очевидно, в данный момент они не были на лазурной планете. Они достигли планеты Драконий Рог. Ван Тяньшань, когда Есюань и его спутники появились на большой площади во главе с пожилым человеком, несколько человек подошли издалека, чтобы встретить их. Мистер Дин, увидев этого старика, Ван Тяньшань сразу же сказал с улыбкой: «Как дела? Все остальные команды уже прибыли?» Цзянчжоу была не единственной префектурой, которая конкурировала с укротителями зверей низкого и среднего уровня, между Ся и планетой Драконий Рог. Все 9 префектур Ся будут участвовать. Нет, Цинчжоу и Ючжоу еще не прибыли, но прибыли другие префектуры. Они ждут в офисном здании. Пожилой мужчина, фамилия которого была Дин, покачал головой. Пока этот пожилой мужчина, мистер Дин, говорил, Есюань и другие уже заметили высокое здание, стоящие в конце площади, которое, очевидно, было построено не так давно. Офисное здание Ся на планете Драконий Рог. И они очень удивились, увидев, что было написано на здании. Хорошо. Итак, мистер Дин, мы тоже подождем в офисном здании. Затем Ван Тяньшань повел Есюаня и других следовать за Гэном Дином к офисному зданию на расстоянии. Это команда университета Цзянчжоу. Одновременно, в этом офисном здании некоторые люди увидели Есюаня и других через окно. Что, черт возьми, задумал Ван Тяньшань. Почему в его команде есть укротитель зверей на среднем бронзовом уровне? Там есть укротитель зверей на промежуточном бронзовом уровне? Все остальные были удивлены. Все пошли посмотреть на вновь прибывших через окно. Затем они обнаружили, что среди этих людей действительно был укротитель зверей на среднем бронзовом уровне. Поскольку Есюань достиг бронзового уровня, не весь мир мог определить его уровень совершенствования с первого взгляда. Но для этих укротителей зверей уровня претендент это было легко. Промежуточный бронзовый уровень, в то же время, когда разговаривали эти сильные люди, студенты, которые пришли с ними, тоже обменялись сомнительными взглядами. Ну и дела, этот человек, мне кажется, я где-то его уже видел. Однако пока они были озадачены, задаваясь вопросом, что задумал Ван Тяньшань. Студент из Цанчжоу онемел, когда выглянул в окно и увидел Есюаня. Это Есюань из университета Цзянчжоу. В этот момент молодой человек, который выглядел немного вялым, бросил взгляд на Есюаня и сразу узнал его. Глава 160. Первый бой Есюань из Цзянчжоу. Многие люди были слегка шокированы, когда услышали, как вялый юноша упомянул Есюаня в офисном здании. Недавно в университете Цзянчжоу произошел раскол. В то же время, Есюань убил студента из клана Вечной Ночи в драке. Это сделало его известным вся. Я смотрел это видео с Есюанем. У него средний бронзовый уровень, и ему удалось убить того парня из клана Вечной Ночи на пиковом бронзовом уровне. В этом смысле он действительно очень талантлив. Узнав, что Есюань пришел с командой Цзянчжоу, какой-то ученик с сомнением сказал: «Но я полагаю, что между ним и нами все еще большая пропасть, не так ли?» Другие ученики бронзового уровня в здании кивнули ему. Хотя они также были укротителями зверей на бронзовом уровне, на самом деле почти все укротители зверей, пришедшие сюда на этот раз, были укротителями зверей на грани достижения серебряного уровня. Есюань был единственным исключением. В таких обстоятельствах появление Есюаня здесь было похоже на квадратный колышек в круглой дыре. Тап-тап, пока они обсуждали, послышались шаги, король Тяньшиня вошел в вестибюль офисного здания, за ним Есюань и другие. Как только они вошли в вестибюль, Есюань, Хотонг и другие увидели в вестибюле довольно много сильных людей уровня претендент. Они и раньше много слышали об этих сильных людях уровня претендента. Сообщения о них часто появлялись в интернете. Помимо этих сильных людей, по другую сторону вестибюля сидели или стояли человек 10 укротителей зверей примерно их возраста. Есюань, иди туда со своими товарищами. Поговори с этими гениями из разных префектур Ся. Большинство из них станут вашими противниками в следующей лиге сотни академий, проводимой вашими университетами. Ван Тяньшань с улыбкой сказал Есюаню и другим, когда он вошел в вестибюль и увидел гениев из других префектур. Есюань, Хотонг и другие сразу же сделали то, что им было сказано. Они прошли в левую часть вестибюля, где небольшими группами расположились десятки гениев из разных префектур. Эти люди, видимо, тоже плохо знали друг друга. Те, кто болтали, были в основном студентами из одной префектуры, и они уже знали друг друга. Так же, как Есюань, Хотонг и так далее. Есюань, иди сюда и садись. Однако, как только Есюань, Хотонг и другие подошли, молодой человек, выглядевший несколько вялым, поприветствовал Есюаня. Он стоял перед несколькими креслами, которые еще не были заняты. Есюань слегка онемел. Он посмотрел на этого молодого человека. Когда он увидел молодого человека, лицо парня показалось ему каким-то немного знакомым. Однако он был совершенно уверен, что никогда раньше не видел этого молодого человека. Но по униформе, которую носил молодой человек, он сразу понял, что этот парень должен быть из университета Чжунчжоу. Рад встрече. Есюань был слишком вежлив, чтобы отказаться от приглашения молодого человека. Итак, он подошел с Хотонгом и другими. Есюань, позволь представиться. Я Фан Луатянь из университета Чжунчжоу. Когда Есюань оказался перед ним, Фан Луатянь представился Есюаню. Это действительно сюрприз увидеть тебя на планете Драконий Рог. Фан Луатянь. Представление Фан Луатяня, казалось, прозвучало звоночком. Есюань спросил его: «Ты знаешь Фан Лань?» Наконец он понял, почему лицо молодого человека показалось ему знакомым. Это было потому, что молодой человек и Фан Лань, которую он когда-то спас на планете Древнего Бога, были очень похожи. «Конечно, я второй старший брат Фан Лань». Фан Луатянь улыбнулся Есюаню. Он сказал: «Моя младшая сестра рассказала мне о тебе, как только вернулась домой в прошлый раз. Говоря об этом, я действительно должен тебя поблагодарить». «Вовсе нет. Даже если бы меня там не было, Фан Лань все равно приземлилась бы на ноги. Она достаточно сильна», — сказал Есюань, качая головой. Есюань и другие сели, пока говорили. Сиденья здесь расставлены так же, как и на автовокзале. Два ряда сидений стояли лицом друг к другу. Поэтому Есюань сел с Хотонгом и другими в одном ряду. Фан Луатянь и его спутники сели напротив Есюаня и других. «Увы, ты ее совсем не знаешь. Моя сестра упряма, как мул. В таком случае она ни за что не ушла бы одна», — воскликнул Фан Луатянь. Его лицо просияло при упоминании Фан Лань. Очевидно, он очень любил свою младшую сестру. Это вызвало у Есюаня некоторую зависть. потому что он тоже хотел младшую сестру. Должен ли он рассчитывать на своих родителей в этом? Однако, если он будет рассчитывать на своих родителей в этом, он действительно понятия не имел, как долго ему придется ждать. Кроме того, он сомневался, что маленькие девочки так же очаровательны, как в зрелом возрасте. Фан Луатянь понятия не имел, что Есюань ему завидует. Он не мог перестать говорить о Фан Лань, как только начал. Хо Тонг и другие также начали разговаривать с другими учениками, которые приехали сюда из Чжунчжоу вместе с Фан Луатянем. Таким образом, две команды очень быстро познакомились. Есюань очень скоро узнал от них, что трое парней, стоявших с Фан Луатянем, тоже были из университета Чжунчжоу, как и Фан Луатянь. Это было удивительно. Они не были из других университетов Чжунчжоу. Сила четверки была такой же, как у команды Есюаня. Двое из них были укротителями зверей на бронзовом уровне, а двое других были укротителями зверей на серебряном уровне. Однако уровень Фан Луатяня был не таким, как у Есюаня. Он не был укротителем зверей на бронзовом уровне. Вместо этого, будучи второкурсником университета Чжунчжоу, он был укротителем зверей на серебряном уровне. Фан, когда они познакомились, Есюаню вдруг что-то пришло в голову. Он спросил Фан Луатяня: «Ты знаешь, когда мы сможем соревноваться с теми, кто с планеты Драконий Рог? Скоро. Это не займет много времени», — Фан Луатянь сказал. «Теперь мы ждем укротителей зверей из префектур Цинчжоу и Лючжоу. Когда они прибудут и устроятся, мы, наверное, сразу же отправимся на поле боя за зданием». «Поле боя за зданием?» — Есюань онемел. Он спросил: «Фан, ты имеешь в виду, что те, кто с планеты Драконий Рог, уже здесь?» «Точно. Они были здесь в течение долгого времени», — Фан Луатянь ответил кивком. «Ван Тиньшань, я предлагаю отправить Есюаня первым в соревновании укротителей зверей низкого и среднего уровня между Ся и планетой Драконий Рог». Пока Есюань разговаривал с Фан Луатянем, Ван Тиньшань также разговаривал с другими укротителями зверей уровня претендента с 9 префектур Ся. «Послать Есюаня первым?» Ван Тиньшань сразу же наложил вето на это предложение. «Нет, это не очень хорошая идея. У Есюаня довольно хорошая сила. Цель первой битвы между планетой Драконий Рог и нами – определить право собственности на территорию вокруг долины Красного Пламени, но эта область бесплодна. Конечная цель соревнования между укротителями зверей с планеты Ся и планеты Драконий Рог заключалась в том, чтобы решить, кому будут принадлежать некоторые области. В таких обстоятельствах обе стороны, безусловно, отправили бы более сильных студентов соревноваться за более богатые ресурсами районы. Чем богаче была местность, тем сильнее должен быть ученик, посланный сражаться за нее. Более того, сколько первичных жизненных жидкостей студенты смогут получить в итоге, также будет зависеть от области, за которую они будут соревноваться. Вообще говоря, чем богаче была территория, за которую они боролись, тем больше первичных жизненных жидкостей они получат в итоге. Поэтому Ван Тиньшань точно не согласился бы отправить Есюаня на первый бой, потому что эта битва решит право собственности на область под названием Долина Красного Пламени и прилегающие к ней области на планете Драконий Рог. Среди областей, за которые они будут соревноваться на этот раз, эта область была с наименьшими ресурсами. У Есюаня довольно хорошая сила. Претенденты из Ся потеряли дар речи от этого комментария. Они отреагировали так же, как Ван Тиньшань, когда впервые увидел Есюаня. Основываясь на своем опыте, они не думали, что Есюань, чей уровень развития был всего лишь промежуточным бронзовым, внесет большой вклад в территориальное соревнование. В таких обстоятельствах, если они не отправят Есюаня в первый бой, должны ли они вместо этого отправить его в какой-нибудь более поздний бой? Это было бы смешно. Потому что чем позже была битва, тем больше эволюционных ресурсов было в данной области. Они определенно не позволили бы Ван Тиньшаню делать все, что он хотел в этом случае. Хотя они верили, что Есюань должен быть довольно сильным. В противном случае Ван Тиньшань не привел бы его сюда. Однако был ли какой-либо ученик, которого они привели сюда, слабым? Даже если бы их ученики были слабыми, они все равно победили бы Есюаня, который был только на среднем бронзовом уровне. «Ван Тиньшань, мы не можем с этим согласиться. Есюань должен сражаться первым. Это не подлежит обсуждению». Все эти сильные люди уровня претендент смотрели на Ван Тиньшаня. «О чем вы говорите? Почему это не подлежит обсуждению? Вы думаете, то, что я только что сказал, вздор?» В этой ситуации Ван Тиньшань собирался немедленно им все объяснить. Гул, гул. Однако в этот момент с площади вдалеке раздались два гудка подряд. Сразу же появились два гигантских луча света, а затем исчезли. Когда лучи света исчезли, на площади почти одновременно появились две команды. Цинчжоу и Ючжоу тоже прибыли. Пошли, избавим их от необходимости ждать в здании. Пойдем, чтобы встретить их, а потом мы вместе отправимся на поле боя позади. Что касается других договоренностей, мы поговорим о них, когда доберемся туда. Увидев прибытие команд Цинчжоу и Ючжоу, сильные люди уровня претендента сразу же встали на ноги. Будь, Ван Тиньшань тихо выругался, но ему тоже пришлось встать на ноги и догнать их. В то же время, когда укротители зверей уровня претендент вышли, Есюань и другие также встали со своих мест и последовали за ними из вестибюля. Они вышли из здания и вошли на площадь, чтобы воссоединиться с командами Цинчжоу и Ючжоу. Укротители зверей уровня претендент немного поболтали с лидерами двух префектур. Потом, не теряя времени, они повели Есюаня и других учеников на поле боя прямо за офисным зданием. Студенты из Цинчжоу и Ючжоу были ошеломлены. Они были удивлены, что соревнование между ними и укротителями зверей из клана Драконьего Рога начнется так быстро. Это укротители зверей из клана Драконьего Рога, вскоре на поле боя за административным зданием. Есюань и другие увидели группу укротителей зверей, очень похожих на них самих. Единственная разница заключалась в том, что у всех них на лбу был небольшой рог. Очевидно, это были укротители зверей из клана Драконьего Рога. У укротителей зверей мужского пола из клана Драконьего Рога были маленькие черные рожки на лбу. У укротителей зверей женского пола на лбу были маленькие розовые рожки. Брук, ты будешь первым, кто будет драться. Помни, постарайся изо всех сил и добудь первую победу для нас. Когда Есюань и другие подошли ближе, при виде их пожилой мужчина с планеты Драконий Рог ограничил свой голос с помощью энергии разума, чтобы передать свой голос молодому человеку с планеты Драконий Рог. Старейшина Коса, Брук недовольно сказал, первый бой – это борьба за долину Красного Пламени. Эти церулианцы не пошлют для этого боя сильного укротителя зверей. Ты не думаешь, что мой талант будет потрачен впустую? Хаэм, что ты знаешь? Тайное царство, недавно построенное в долине Красного Пламени, обладает обильными ресурсами. Итак, мы должны выиграть этот первый бой. Старейшина по имени Коса мгновенно фыркнул на ответ Брука. Глава 161. Что-то не так, увы. Брук вздохнул с выражением жалости. Он не был доволен договоренностью. Он был одним из лучших в молодом поколении клана Драконьего Рога. Поэтому он очень хотел хорошо сразиться с каким-нибудь талантливым укротителем зверей с лазурной планеты, который был так же хорош, как и он. Он хотел бы знать, кто был сильнее, он или противник. Он думал, что даже если его не отправят в последний бой, его, по крайней мере, отправят в предпоследний бой или хотя бы третий с конца. Однако это было совершенно вне его ожиданий. Клан решил отправить его в первый бой в соревновании между укротителями зверей низкого и среднего уровня с лазурной планетой и их кланом. Интересно, кто с лазурной планеты будет этим беднягой? Я выбью из него дерьмо. Брук задумался. При мысли об этом он с любопытством оглядел команду с лазурной планеты. Ван Тиньшань, иди и скажи Есюаню, что он будет сражаться первым. Когда команда с лазурной планеты прибыла на поле боя, укротители зверей на уровне претендента завели дискуссию. Им не потребовалось много времени, чтобы решить, кого из студентов послать в какую борьбу бороться за право собственности на соответствующий участок. И те укротители зверей на уровне претендента согласились, что Есюань будет отправлен в первый бой. Это было вне всякого сомнения. Ван Тиньшань снова и снова спорил за Есюаня, но его никто не слушал. Черт возьми, ладно, пошлите его первым. Большое дело. Лицо Ван Тиньшаня побагровело от ярости. Он поклялся себе, когда Есюань покажет вам, что у него есть, если кто-то из тех, кого вы сюда привели, проиграет, я обязательно получу от вас кое-что, чтобы вы отплатили мне. Он очень ценил талант Есюаня. Он даже планировал завербовать Есюаня, чтобы он работал на него на базе Тяньшань, когда тот закончит университет. Поэтому он не жалел усилий, чтобы защитить преимущество Есюаня. Есюань, пока он думал, ограничив свой голос, он сказал Есюаню, стоящему в отдалении с другими учениками, через голосовую передачу. Готовься, ты будешь первым, кто вступит в бой. Помни, вышиби из него дерьмо, когда начнется драка. Покажи все, что у тебя есть. Если на этот раз ты будешь хорошо сражаться, я смогу привести убедительный аргумент, чтобы получить больше преимуществ. Я буду первым, кто будет драться. В толпе Есюаня немел, когда услышал Ван Тяньшаня, но очень скоро он пришел в себя. Ладно, первый бой, большое дело, он мог это сделать. Именно эти укротители зверей на уровне претендент определяли порядок. Он, конечно, не имел права голоса по этому поводу. Поэтому единственное, о чем ему нужно было думать, это, как хорошо сражаться в своем раунде. И чем лучше я сражусь, тем больше преимуществ сможет получить мистер Ван. Есюань задумался, говоря о преимуществах, чем больше, тем лучше для него. Это было точно. У него было много зверей, и они потребляли много ресурсов. Они как будто поглощали ресурсы. Итак, он решил, что ему придется приложить большие усилия, чтобы зарабатывать ресурсы без остановок, пока он не достигнет пика. Это заставит его быть очень занятым. Ни на минуту он не будет свободен. Что-то не так? Сидя рядом с Есюанем, Фан Луатянь спросил Есюаня, заметив изменение выражения его лица. «Нет, все в порядке». Покачав головой, Есюань сказал, «Я буду первым, кто будет сражаться». Вот и все. Первый бой, эта информация взбудоражила Фан Луатяня, но на самом деле он предвидел это. Он также смотрел видео боя между Есюанем и молодым человеком из клана Вечной Ночи. Он знал, что у Есюаня был большой талант. Дело в том, что каким бы одаренным он ни был, в конце концов, он всего лишь укротитель зверей на промежуточном бронзовом уровне. Был большой разрыв между укротителями зверей на промежуточном бронзовом уровне и теми, кто был на грани достижения серебряного уровня. Пробел был настолько велик, что почти никто не мог его заполнить. Я слышал, что первый бой решит вопрос о праве собственности на территорию под названием Долина Красного Пламени. Пока он думал об этом, Фан Луатянь сказал, «Эта область относительно бесплодна. Я думаю, клан Драконьего Рога не пошлет сильного укротителя зверей. Итак, Есюань, когда начинается бой, ищи шанс обезглавить своего противника в бою. Пока ты застанешь его врасплох, у тебя будет шанс на победу». Фан Луатянь подумал, что выражение лица Есюаня изменилось, потому что он нервничал из-за боя. Итак, он попытался утешить Есюаня. «Да, я знаю». Есюань кивнул, не говоря слишком много. «Есюань, ты не возражаешь, если я заменю тебя в первом бою, ты сможешь заменить меня, когда придет моя очередь. Что ты думаешь?» В этот момент Бу Цзян, сидящий рядом с Есюанем, сказал тихим голосом, нахмурившись. Он почувствовал себя немного неловко, узнав, что Есюань будет сражаться первым. В конце концов, среди всех укротителей зверей бронзового уровня он был единственным, кто знал, насколько силен Есюань. «Все в порядке, не беспокойся об этом». Есюань был потрясен дерзостью Бу Цзяна. Укротители зверей на уровне претендент определили порядок соревнований. Если Есюань и Бу Цзян наслушаются их, они будут наказаны независимо от того, как закончатся их бои. Кроме того, хотя он и был сильнее Бу Цзяна, он не хотел лишать Бу Цзяна возможности. Старейшина Коса. В этот момент, когда укротители зверей на уровне претендента определили порядок соревнований, они посмотрели на пожилого мужчину с планеты Драконий Рог. «Начнем сейчас, хорошо». Коса из клана Драконьего Рога немедленно согласился. Он дал им утвердительный ответ, а затем дал знак Бруку, который был недалеко, чтобы сказать ему готовиться к бою. Тап-тап, Брук вышел на поле боя после получения знака косы. Поле для боев здесь было примерно такого же размера, как амфитеатр университета Цзянчжоу. Вокруг него также были приподняты ярусные ряды скамеек. То, что окружало зрительскую трибуну, представляло собой боевое поле размером больше двух стандартных футбольных полей. Есюань, увидев вдалеке Брука, уже стоящего на поле, Ван Тяньшань сразу же посмотрел на Есюаня. Он был достаточно опытен, чтобы с первого взгляда обнаружить, что этот Брук уже достиг пикового бронзового уровня, и Брук уже был очень близок к достижению серебряного уровня. Впрочем, в этом не было ничего странного. Это правда, что планета Драконьего Рога не была такой могущественной, как вся, но все же можно было найти десятки юных укротителей зверей, которые были на пороге достижения серебряного уровня. Что касается того, насколько сильным был Брук, чтобы узнать это, ему пришлось бы подождать, пока Брук не вызовет своих зверей. Фу, Есюань выпустил немного грязного воздуха, услышав зов Ван Тяньшаня. Он поднялся со своего места. Затем он позволил Лил Ван нести его и полетел на поле. «Это тот бедняга, с которым я собираюсь драться. Что, черт возьми, он делает? Почему он с эльфом на уровне черного железа?» Когда Есюань приземлился, Брук, чья кожа была несколько загорелой, посмотрел на Есюаня. Он посмотрел на Есюаня со странным выражением лица. В то же время он задавался вопросом об одном. Он задавался вопросом, когда вызовет своих трех зверей, насколько шокирован будет этот укротитель зверей из-за его возраста. Промежуточный бронзовый уровень, с другой стороны, старейшина Коса с планеты Драконий Рог поднял бровь, увидев Есюаня. Он был явно удивлен. Что не так с этими людьми с лазурной планеты? Долина Красного Пламени слишком бесплодна для них, поэтому они совсем не хотят ее, поэтому они послали такого укротителя зверей, они собираются использовать нашего члена клана для практики. Глядя на Есюаня издалека, Коса был слегка раздражен. Его лицо сразу поникло. Если бы это было так, отправить Брука первым было бы действительно большой тратой его таланта. Готовься. Бой начнется через 3 секунды. Когда Есюань приземлился на поле боя, судья на поле объявил. Наконец-то, игра началась. Брук был взволнован заявлением судьи. Глядя на Есюаня, он призвал всех трех своих зверей. Рычание. Через мгновение с поля донесся ужасный рык. Первым зверем, которого вызвал Брук, был гигантский шимпанзе. У шимпанзе ростом более 30 футов были темные густые волосы по всему телу. Однако самым поразительным в нем были его гигантские руки, которые могли достигать колен. Эти две руки были похожи на руки демона. Его ногти были особенно страшными. Они сияли холодным светом, как изогнутые лезвия ножей. В тот момент, когда появился этот гигантский шимпанзе, два других зверя Брука также быстро появились рядом с ним. Одним из них был каменный летающий дракон, другой был гигантским деревом около десятков футов высотой. Дерево было настолько зеленым, что люди чувствовали от него яркую атмосферу. Есюань поднял бровь, как только увидел трех зверей, которых призвал Брук. Он был поражен тремя зверями Брука, потому что они оказались сильнее, чем он ожидал. Затем он определил атрибуты трех зверей, которых тут же вызвал Брук. Король шимпанзе Черный Ваджры. 4 звезды уровень зверя. Серебряный, низкий, способности. Черная Ваджра, аспект короля шимпанзе, необычайная сила небесного бога, сердце ярости, рука короля шимпанзе, рев короля шимпанзе, каменный летающий король драконов. 3 звезды уровень зверя. Серебряный, низкий, способности. Аспект короля каменного летающего дракона, каменные глаза, звон каменного летающего дракона, коготь летающего каменного дракона, древнее дерево Каллан. 2 звезды уровень зверя. Серебряный, низкий, способности. Лечение Каллана, броня Каллана, древесный солдат Каллана. Что за черт? Внезапно Есюань почувствовал, как в его голове появилось много вопросов после того, как он определил атрибуты трех зверей Брука. Действительно ли это была первая битва между ними и кланом Драконьего Рога, или все молодые укротители зверей с планеты Драконий Рог были такими сильными, а его противник был как раз самым слабым среди них? Кроме того, поскольку все три зверя этого парня достигли серебряного уровня, по идее, парень тоже должен был достичь серебряного уровня. Однако он этого не сделал. Итак, что с ним было не так? Он намеренно ограничивал свой уровень культивирования. Когда его звери выровнялись, он отказался от обратного питания от своих зверей. Они будут сражаться только за долину Красного Пламени. Стоило ли оно того вообще? Есюань был совершенно ошеломлен после того, как определил атрибуты трех зверей Брука. «Мой друг с лазурной планеты, запомни мое имя, пожалуйста. Я Брук, Брук с планеты Драконий Рог». Есюань стоял в оцепенении. Он даже забыл вызвать своих зверей. Брук смотрел на это издалека. Итак, он внезапно закричал и начал маневрировать королем шимпанзе Черной Ваджры и королем летающих каменных драконов, чтобы начать атаку против Есюаня. Бум! В одно мгновение король шимпанзе Черной Ваджры побежал к Есюаню. Земля сильно тряслась во время движения. Что-то не так. В то же время на зрительских трибунах внезапно пришли в себя укротители зверей уровня претендент с лазурной планеты. Это только первый бой. Почему планета Рог Дракона послала такого укротителя зверей? Что-то не так с долиной Красного Пламени. Глава 162. Получение славы в одном бою. Кто руководил расследованием долины Красного Пламени? В гневе сказал укротитель зверей уровня претендент Ся. Поскольку планета Драконьего Рога послала такого сильного укротителя зверей в первом бою, очевидно, что-то не так с долиной Красного Пламени. Она не могла быть такой бесплодной, как они думали. Возможно, это была даже одна из самых богатых областей, за которые они боролись. Кто бы это ни был, он будет сурово наказан. Все остальные укротители зверей с лазурной планеты были смущены. Они были застигнуты врасплох, когда соревнование между ними и укротителями зверей низкого и среднего уровня с планеты Драконий Рог только началось. Это было действительно вне всех ожиданий. Хватит жаловаться. Этот укротитель зверей бронзового уровня из клана Драконьего Рога надежен. Даже если бы мы знали о долине Красного Пламени и послали бы другого укротителя зверей, чтобы разобраться с ним, мы, вероятно, все равно не победили бы. Глядя на Брука на поле боя, укротитель зверей на уровне претендент сказал после вздоха: «Ся действительно был намного мощнее, чем планета Рога Дракона». Однако планета Рога Дракона не жалела усилий для взращивания своих гениев. Чем эти гении могли быть хуже их собственных, не говоря уже о Есюане? Даже если бы они послали одного из тех укротителей зверей бронзового уровня, признанных сильнейшими вся, сражаться против Брука, шансы на победу были бы самые большие 50 на 50. Будь. В то же время лицо короля Тяньшиня еще больше поникло. Он надеялся, что Есюань сможет сразиться с каким-нибудь относительно сильным укротителем зверей с планеты Драконий Рог. Но этот Брук был слишком силен. Сможет ли Есюань действительно победить его? Бум. На поле боя король шимпанзе Черный Ваджры двигался с головокружительной скоростью. Не прошло и секунды, как он оказался всего в нескольких десятках футов от Есюаня. Он был настолько велик, что ему нужно было сделать всего один или два шага вперед, чтобы наступить на Есюаня своей большой ступней. И он был так близко, что Есюань мог очень четко видеть густые, черные и блестящие вьющиеся волосы на его теле. В то же время каменный король летающих драконов Брука пронесся по воздуху и спикировал, уставившись на Есюаня своими зелено-белыми глазами. В одно мгновение, под пристальным взглядом каменного короля летающих драконов, Есюань почувствовал, что его тело и разум замедляются, как будто его тело вот-вот окаменеет. К счастью, он недавно заключил контракт со спящей скалой Большой Мечты. Обратное взращивание спящей скалы Большой Мечты. У него теперь есть аспект спящей скалы Большой Мечты, способность, которая могла помочь ему противостоять большинству атак ментального типа. В результате, хотя его разум и замедлялся, это не происходило на высокой скорости. Пора. Король шимпанзе Черный Ваджры и король летающих каменных драконов уже были очень близки к Есюаню. Увидев это, Есюань изменил свое сознание. Он вызвал копию спящей скалы Большой Мечты из своего логова зверя. Рычание. Реплика спящей скалы Большой Мечты взревела на короля шимпанзе Черный Ваджры, мчавшегося к Есюаню, как только она увидела последнего, когда Есюань вызвал ее. Затем, в одно мгновение, под многочисленными потрясенными взглядами, ее тело превратилось в короля шимпанзе Черной Ваджры. Но король шимпанзе Черной Ваджры, трансформированный копией спящей скалы Большой Мечты, был выше, сильнее и больше, чем король шимпанзе Черной Ваджры Брука. А морщины на его лбу смутно напоминали китайский иероглиф «король». Пятизвездочный король шимпанзе Черной Ваджры серебряного уровня. Это была реальная форма, в которую на этот раз трансформировалась копия спящей скалы Большой Мечты. Было загадкой, сколько странных вещей снилось ей во сне. Казалось, спящая скала Большой Мечты может трансформироваться во что угодно по мере необходимости, пока она вызывает образ будущего Большой Мечты. Например, в битве с Буцзяном она превратилась в драконокрылого демона, а на этот раз она превратилась в короля шимпанзе Черной Ваджры. Бум! Когда спящая скала Большой Мечты трансформировалась, она махнула своей гигантской рукой в сторону каменного короля летающих драконов, бросившегося на нее с воздуха. Каменный король летающих драконов был застигнут врасплох и отправлен в полет. Затем спящая скала Большой Мечты бросилась вперед, чтобы противостоять королю шимпанзе Черной Ваджры Брука, который в этот момент бросился на Есюаня. Однако, когда все сосредоточили свое внимание на спящей скале Большой Мечты, они смогли понять с первого взгляда, что как с точки зрения боевого опыта, так и с точки зрения основных характеристик она была сильнее, чем король шимпанзе Черной Ваджры Брука. Что это за зверь? Ван Тиньшань, ты всегда знал, что Есюань такой сильный. В этот момент все укротители зверей на уровне претендент с лазурной планеты посмотрели на Ван Тиньшаня. Они были в отчаянии из-за этого боя. Однако, к их удивлению, Есюань внезапно продемонстрировал такое прекрасное выступление в критический момент. Поэтому они почувствовали, что снова увидели надежду. Конечно, ты думаешь, я глупый или что? Зачем мне вообще приводить сюда укротителя зверей на промежуточном бронзовом уровне? Увидев, что все смотрят на него, Ван Тяньшань сразу же почувствовал себя очень самодовольно. «Итак, по-твоему, сможет ли Есюань победить в этой битве?» Те укротители зверей на уровне претендент были несколько смущены. Они поспешили сменить тему. «Я не могу сказать наверняка, но шансы в нашу пользу». Ван Тяньшань подумал, что ему лучше не давать никаких обещаний. Ведь он не знал, показал ли уже Брук все свои козыри или нет. Что это за фигня? В то же время на поле боя лицо Брука упало, когда он увидел, как спящая скала большой мечты, вызванная Есюанем, превратилась в нечто еще более ужасное, чем его король-шимпанзе Черный Ваджи. Он думал, что это его верная победа. Однако внезапно произошел такой неожиданный инцидент. Это было совершенно вне его ожиданий. Помощь Ваджи. Увидев это, он изменил свое сознание. Затем в его руке внезапно появилась таинственная формула мудры, и он бросил ее в сторону короля-шимпанзе Черный Ваджи на расстоянии. Гул. Король-шимпанзе Черный Ваджи, который отчаянно сражался против спящей скалы большой мечты, мгновенно окрасился в золотой цвет. После окраски в золотой цвет король-шимпанзе Черный Ваджи мгновенно повысил уровень силы и защиты. Помощь Ваджи была как раз случайным навыком метода энергии разума, который практиковал Брук. Брук был занят после применения помощи Ваджи. В его глазах вспыхнул свет. Вдалеке король-шимпанзе Черный Ваджи внезапно встряхнулся посреди битвы со спящей скалой большой мечты. Под многочисленными взглядами он превратился в существо с тремя головами и шестью руками. Талант укрощения зверя. Три головы и шесть рук. Когда король-шимпанзе Черный Ваджи завершил трансформацию, его сила снова возросла. Сейчас он был так же хорош, как спящая скала большой мечты, и их бой был типа «один другому не уступит». Хлоп, хлоп. В то же время, каменный король летающих драконов, который только что был отправлен в полет спящей скалой большой мечты, также прилетел издалека. Перед Бруком тряслись ветви и листья древнего дерева Каллан. Он посылал зеленые лучи света на каменного короля летающих драконов, чтобы помочь ему восстановиться. В то же время, когда его ветки и листья затряслись, от него оторвались две веточки. Они превратились в двух солдат дерева Каллана, которые немедленно бросились к Есюаню. Ни у одного из этих двух солдат дерева Каллана не было высокого уровня. Они были только на пиковом бронзовом уровне. Однако они все равно будут представлять угрозу для Есюаня, если им удастся приблизиться к нему. Он, наконец, выкладывается на полную. С помощью Лил Ван, Есюань парил в воздухе за спящей скалой большой мечты, чтобы избежать колебаний, возникших в результате битвы между спящей скалой большой мечты и королем шимпанзе Черной Ваджи. Он видел движение Брука издалека. Затем он переместил свое сознание и призвал крылья грозового облака небесного наказания и приливную улитку сокровища из логова зверей. Они появились вокруг Брука.